воскреси из мертвых, смерть и смерть по правой, истины и сущего гребе живот даровалый, истинный Бог наш, молитвами пречистые своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас. Я по благо человеколюбец, Христос воскрес! Всех вас, дорогие мои, поздравляю с Пасхой Христовой. Пасха Христова – это исполнение надежд каждого человека. Это восшествие от земли на небо. Это избавление от смерти. Это неразлучное пребывание с Богом Творцом. Пасха – это путь в рай, вместо вечного пребывания человека. Пасха нам всем воссияла, чтобы в наших земных обстоятельствах человек не оказался брошенным на произвол судьбы, чтобы человек не почувствовал одиночество от Бога, чтобы человек был освобожден от рабства греховного. Все мы знаем, как трудно избавиться от наших страстей, привязанностей и привычек, как трудно воздержаться от осуждения, как трудно не смотреть телевизор, как трудно не думать о себе, что уж больно велик, значим в глазах других. Как от этого трудно избавиться? И человек порой совершает действия и поступки, которые совершенно необъяснимы. Так появляются распри в семьях, разводы. Так ругаются близкие соседи, превращая жизнь друг друга в ад. Так появляются войны, когда человек забывает о том, что не для этого пришел на землю, о том, что Бог человеку сотворил совсем другие обстоятельства жизни. И нужно только захотеть прийти к Богу и получить от Него обещанную награду. И вот для того, чтобы человек не блуждал по жизненным обстоятельствам, Господь Сам пришел на землю, принял человеческую природу, человеческую плоть, ходил, учился и находился в послушании у матери своей Марии. Он общался с детьми и помогал в строительстве, зарабатывая у людей кусок хлеба. Он вырос и стал примером отношения между человеком и Богом. Он начал молиться, он начал поститься, он стал возрастать духом, он показывал, как человек, победивший дьявола и страсти, может повелевать бесами, изгонять из бесноватых, может совершенно спокойно распоряжаться болезнями, исцеляя от них страждущих людей. Он показал, как можно молиться Богу Отцу. Мы часто говорим: «Господи, что ж такое? Сколько свечек поставили? Сколько, казалось бы, раз перекрестились и поклонились иконе, а у меня что-то и карьера не ладится, у молодых семья не создается, машина не покупается». Так вот, Бог – это не мальчик на побегушках, чтобы помогать человеку решать те проблемы, которые он должен решать сам. И Господь в Гефсиманском саду показал пример, как нужно молиться к Богу. «Отче, да минет меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты, и не миновала». И молитва была не исполнена, потому что Господь сказал, что здесь, на земле, каждому человеку надлежит исполнить всякую правду. Здесь, на земле, нужно встретиться с неверием со своим и своими трудностями и пороками, со своими злыми привычками и злой волей окружающих людей. И все это человек призван победить, ибо даны человеку свойства, которыми он может от земли подняться на небо. И ни в коем случае не должен запутаться в сетях земли, чтобы тем самым лишить себя горнего, то есть высшего мира, который Бог дал человеку. Старому человеку уже никогда не быть молодым. Краше не стать, здоровее не быть, мысли и мечты свои уже не исполнить, чтобы переучиться, перелечиться, чтобы уж, казалось бы, исполнить другую карьеру. Ничего этого не будет, потому что это всего-навсего обыкновенная чепуха, которая как перхоть налегает на человека. Она вроде бы и есть, но она не делает человека добрее, не делает человека славнее, не делает ближе к Богу. И вот человек как от перхоти должен отрекаться, когда приходит на ум, на желание, на чувство, на пасти вроде самолюбования, саможаления, когда человеку хочется посудить всех, начиная от соседских животных и кончая президентами стран. Так вот, не к этому Господь призвал человека, а призвал, чтобы у человека в душе зародилось сердце, знающее Бога, чтобы руки, подобно крыльям, могли поднимать и возвышать человека, чтобы ум мог общаться с самим Богом. Тогда все встает на свои места. Тогда человек становится подобным Богу. И не случайно святых отцов первых веков христианства называли богоподобными, называли святыми, называли отцами своей жизни. И это было действительно так. Потому что святой человек не подвержен воздействию клей смерти. Потому что отец будет заботиться о жизни находящихся рядом людей. Потому что Господь является самым главным и желаемым собеседником для человека. И вот чтобы мы не потерялись в этом мире, Господь протарил дорогу. Он сам прошел через все это. Когда его пригвоздили ко кресту, когда плоть его вкусила смерть, он сошел в ад вместе со своей душой и воскрес. Воскрес, чтобы мы вместе с ним, соединенные в святом богослужении, в Евхаристии, могли, прожив земные обстоятельства, так же, как некогда и он, вместе с ним воскреснуть и друг друга поздравляя, шествовать уже в бесконечном мире, радуясь до состояния блаженства и благословляя Бога, источника своей жизни и всяческих благ. Я вас всех поздравляю, дорогие мои, с этим праздником. Не случайно, не напрасно дана нам жизнь, потому что Господь любит нас, и как родители любят своих детей, готовые отдать все, даже самую жизнь, так и Бог любит нас и отдал сам свою жизнь за нас и ради нашего спасения. Еще раз поздравляю вас с этой Пасхой и поздравляю вас словами известными и понятными. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Частое повторение этих слов за богослужение означает то, что Церковь предлагает эти слова как пища для нашей души,